Старика убили подло, в спину, в тот самый момент, когда Освальд Брен подходил к зданию банка. К нему навстречу хотел выйти Максим, но не успел. Ахнул выстрел. Старик Брен вздрогнул и замер. Замер с каким-то удивленным и обиженным выражением на лице. Он, видимо, еще не понял, что произошло, и хотел повернуться, чтобы посмотреть за спину, но не успел. Упал на колени и мягко завалился на бок. Из котомки вывалились похожие на картошку клубни и кусок вяленого мяса. «Дьявол, мышонка убили!» — крикнул Макс и дернулся обратно, под защиту стен. Еще один выстрел. Пуля залетела в открытую дверь и сбила кусок штукатурки. «Началось!» — прорычал Нардин и перебрался поближе к окну. «Карим!» — это Тревельян. Он выматерился и ткнул пальцем в потолок. «Вали на чердак!» «Понял!» «Максим, на тебе прихожая и этот долбанный переулок!» «Да, сэр!» «Руслан, лежишь и не пытаешься поднять голову, иначе я сам тебя убью! Понял?» Раздалось еще несколько выстрелов. Одна из пуль попала в щель между досками и с глухим звуком ударила в деревянную перегородку. Нардин поморщился. Мы в ответ не стреляли. Глупо бить наугад, не видя цели. Тем более с нашим запасом патронов. Я выругался, забрал винторез и полез на второй этаж. Полутемный и пыльный чердак был забит рухлядью. Десяток пустых ящиков с каким-то тряпьем, шеренга пустых бутылок и два сломанных стула. Я пробрался между ящиками и нашел прекрасное место у слухового окна, выходящего на перекресток. Атакующих не видно. Выстрелы тоже прекратились. Ребята решили поиграть на нервах? Да ради бога, я никогда не против. У меня, как любит говорить Данька Либерзон, нерв на это дело крученый. Пусть хоть на пузе извертится, паскуды. Вход в дом мы укрепили изнутри еще вчера вечером. Забаррикадировали ящиками и обломками мебели, которые нашлись в помещениях. Не бог весть какая защита, но лучше, чем ничего. Будем надеяться, что гранатометов у них нет. Хотя не будут они нас взрывать. Им Вараев нужен, живой и невредимый. Интересно, а наши визави не подумали, что мы в самом плохом случае просто завалим нашего гостя? Нам-то он не особо нужен, разве что Тревельяну для отчетности. Так для этого дела и голову можно отрезать, и нести не тяжело, и наглядно. Прошло 2 часа, скоро полдень, ни звука, ни выстрела. Тихо, как на кладбище. За моей спиной послышался шорох, и на чердак, кряхтя и ругаясь, забрался Тревельян. «Понастроили, черт бы их побрал, для дистрофиков!» «Живот подбери и пролезешь», — обернулся я. «Сказал бы я тебе, шая. Ну, как тут?» «Пока тихо», — пожал плечами я и осторожно посмотрел в небольшое окошко. «Суки!» — сквозь зубы процедил Эдвард. «Даже мышонка своего не пожалели!» «Стрелял кто-то из пришлых, тех, кто не знал про этого горного мастера!» «Хрен там, не знали!» — Тревельян выругался. «Все они прекрасно знали. Освальд Брен не был обычным старателем или наемным рабочим ордена. Он был одним из основателей Лохри. Приехал сюда первым, вместе с женой, сыном и 2 дочерьми. Неужели не слышал?» «Нет?» «Карим, ты меня иногда удивляешь». 10 лет назад, Снупи, меня такие дела мало интересовали». «И чем же ты был так занят?» «Дорожную пыль глотал. От Порто-Франко и до Демидовска. Со всеми остановками». В том, что Эдвард начал мне рассказывать про дела давно минувших лет, нет ничего удивительного. Время быстрее прилетит. Ожидание всегда утомляет. Тем более это вязкое чувство, когда лежишь и понимаешь, что ничего хорошего впереди не ждет. Просто сидеть и молчать глупо. Вот и чешем языками о разной ерунде, не отвлекаясь от наблюдения за местностью. «Старик пришел в эти места первым», — неторопливо продолжал Снупи. «Тогда еще и Куинстона не было. Он перебрался на этот остров из Новой Англии. Поначалу ему жутко везло. Нашел здесь серебро и отправился к властям. Орден, как узнал про месторождение, сразу выделил Освальду целую команду. С этих людей и началась история Лохри. Увы, но вскоре рудник пришел в упадок, а Брен был разорен». «Разве Орден не выдал ему премию за месторождение?» «Выдал», — кивнул Эдвард. «Орден даже хотел выкупить у него права на эту землю, но старик настоял на создании акционерного общества и все свои деньги сунул в рудник. Он был просто фанатиком этого дела. Не зря его мышонком прозвали. Совался в любую щель. Потом рудник пришел в упадок, и город опустел». «И где же его жена, дети?» — спросил я и облизал пересохшие губы. «Жена умерла. Дочери. Одна живет в Нью-Портсмуте, а вторая в Виго». «В Виго?» — покосился я. «Кто такая?» «Сьюзи Лермант». «Хм, прав был Нардин», — хмыкнул я. «Этот мир не просто мал, в нем не протолкнуться. Она держит табачную лавку». «Да, есть такое дело. Ее муж погиб на промысле, если не ошибаюсь». «На охоте», — уточнил я. «Нарвался на большую гиену. А сын этого старика где?» «Вот его сына мы и ждем. Он единственный лох-рик, кто еще не пропил мозги. Чем занимается?» «Рыбачит, охотится, добывает тюленей и крабов. Его зовут Питер. Питер Брен», — зачем-то уточнил Снупи. «Ушел в Новую Англию за новыми снастями». «Не в папашку, значит, удался. Когда он должен вернуться?» «Завтра». «Сколько у него людей на судне?» «На катере. Он один, во всех ипостасях». «Хм, совсем весело», — присвистнул я. «Не свисти, денег не будет». «Ты слишком много общаешься с Селезневым», — усмехнулся я. «Кстати, какого дьявола ты здесь сделал? Ведь не первый раз в этом городке». «Нет, не первый. Пиратов отлавливали». «Пиратов?» — удивился я и покосился на Тревельяна. «Да, у них было несколько баз поблизости. Они работали по всему побережью, а отсиживались здесь, в Новой Ирландии. Когда совсем обнаглели, было принято решение о зачистке острова. Шумная вечеринка была года 3-4 назад». «Не слышал». «Как понимаешь, рекламные щиты никто в городах не развешивал. Зачистили по-тихому, и все». Неожиданно Тревельян решил сменить тему беседы и выругался. «Ненавижу сидеть и ждать, будто жилы тянут». «Ждать никто не любит, тем более, когда ждешь разных нехороших дядечек, которые собираются оторвать тебе голову». «Тьфу, погонь». «Совершенно с вами согласен, сэр. Что Руслан рассказал?» «Ничего утешительного», — вздохнул Снупи. «Кроме лаборатории во фьорде есть еще несколько точек, если быть точным, целых 5. И некоторые из них так быстро не свернешь, верно? Надо найти новое место для производства. Ты представляешь количество дури, которые они производят?» «Не очень», — пожал плечами я. «Эти вещи меня никогда не интересовали». «Хм, конечно», — хмыкнул он. «Ведь ты у нас больше по женщинам специалист». «Кто на кого учился?» «Ладно», — свернул разговор Эдвард. «Пойду я». Тревельян ушел, и этот разговор как-то сразу испарился из моей головы. Наркотики, наркоторговцы с пиратами. Эта шваль не занимала мои мысли. Куда больше интересовало шевеление в соседнем квартале. Там мелькали подозрительные люди, очень похожие на соплеменников Руслана Вараева. Вскоре я заметил несколько человеческих фигур, мелькнувших за пристанью. 1, 2, а вот и еще 2. Итого 4. Видимо, перебрались поближе, чтобы перекрыть нам пути к отступлению. Зря. Никто в здравом уме не полезет к лодкам. Делать нам больше нечего. Расстреляют, как котят. Разве что дождаться ночи и под прикрытием темноты уходить в сторону побережья. Хотя, как говорят русские, хрен редкий не слаще. Вот еще несколько человек, точнее 5. Судя по быстрым и точным движениям, мальчики не местные. Слишком шустро передвигаются. Пробрались между домами и скрылись. Пошли в сторону рудника. Там можно укрыться, но нежелательно. Обложили. Неожиданно со стороны фьорда послышался звук корабельной сирены. Она рявкнула, распугивая птиц, которые гнездились на прибрежных скалах. Со скал словно снегом сыпануло. Птичья стая поднялась в воздух и закружилась над водой. И кричат бестии до одури противно. «Корабль!» — крикнул снизу Тревельян. «Чей?» Несколько секунд ожидания и раздался отборный мат. Надо понимать, это не то корыто, которое мы ждали. Я выглянул в узкую щель и даже присвистнул от удивления. Судя по тому, что на причале совершенно открыто стояли вооруженные мужчины, это была та самая шхуна, которая ждала эвакуации наших наркодельцов. Пока мы бродили по острову, они обошли Новую Ирландию кругом и теперь входили во фьорд, как к себе домой. Черноволосый бородач, стоявший на причале, держал в руках рацию. Жаловался своим приятелям на несговорчивых геауров, засевших в доме. Он яростно размахивал руками и показывал в нашу сторону. Я посмотрел на шхуну, и меня будто ледяной водой окатили. На корме стоял крупнокалиберный пулемет, у которого уже возился один из бандитов. «Ах ты черт!» – прошептал я и скатился по лестнице вниз, едва успев схватить под сумок и винтовку. «Ложись!» Со шхуны ударил пулемет. Сочно так, со всем усердием. Пули простучали по верхней части стены, потом полоснули по крыше, да так, что там только пыль пошла. Из чердачного люка полетели клубы пыли и мелкая крошка от разбитой черепицы. Максим выругался и вжался в пол. Еще одна очередь. У меня даже скулы свело от звука, с которым пули пробивали кирпичные стены. «Аккуратно бьют!» Закашлялся Тревельян и тягуче сплюнул на пол. «Суки, поверху стреляют, так, чтобы Русланчика нашего не зацепить!» «Снайперы, мать их так!» Прошипел Нардин и посмотрел на меня. «А сам чего молчал?» «Это я молчал? А кто кричал лежать?» «Стрелять надо было, а не кричать. Снайпер, раздери тебя, дьявол!» «Хорош уже ругаться, мужчины!» Снупи поднял голову. «Отношения потом будете выяснять. Слушать, конечно, увлекательно, не спорю, но давайте поближе к делу. Нас сейчас раскатают по земле тонким слоем». Медленно оседала пыль, и в комнате стало чуть светлее. Надо понимать, от того, что мы остались без крыши. Да, крупнокалиберный пулемет творит чудеса. Судя по шелестящему звуку, это русский НСВ-12,7 «Утес». Популярная вещь на землях Джахар-Юрта. Не зря его в тех краях красавчиком называют. Стрельба закончилась. Разбили крышу, продырявили кирпичные стены на уровне человеческого роста и затихли. Мы, отплевываясь от пыли, заняли позиции. Тревельян тихо ругался и перетягивал ногу бинтом. Видимо, зацепило каким-то осколком. Поль устроился рядом с окном и, зло скалясь, пересчитывал патроны. Максим Селезнев лежал у входа и осматривал подходы к дому. Я пытался свернуть сигарету из обрывка бумаги и табака. Свернул и с большим наслаждением закурил. «К нам гости!» — через несколько минут сказал Максим. «Кто такие?» «Судя по мордам, родственники Руслана». «Много?» «Трое. С белым флагом идут, твари». «Этого нам еще не хватало!» «Эй, живой есть кто?» — раздался гортанный крик. «Иди сюда, говорить будем!» «Вот это встреча!» Поль осторожно выглянул, присвистнул и посмотрел на меня. «Наш старый знакомый». «Кто именно?» — насторожился я. «Младший брат Умара Гаргаева». «Твою парижскую бабушку! Неужели Мансур?» «Он самый, собственной персоной». «Только наших с тобой кровников здесь не хватало для полного счастья!» — буркнул я, но Нардин не ответил. Грустно усмехнулся и посмотрел в окно. «Хм, мир тесен», — кмыкнул Тревельян. «Вы там как, живы, свиньи?» — опять послышался этот голос. «Или в штаны наложили?» «Иду!» — крикнул Снупи. Он уже поднялся, но я поморщился и покачал головой. «Не лезь, Эдвард. Восток, как говорил один киношный персонаж, дело тонкое. Будет лучше, если с Мансуром буду говорить я». «Ты уверен?» «Да, если что...» — я кивнул на Вараева. «Убейте эту падаль и голову отрежьте». «Не переживай», — сказал Нардин. «Все сделаем в лучшем виде. Ты, главное, не горячись там особо. Тяни время». «Толку от этих проволочек?» «На тот свет никогда не поздно». «Сам не хочу». Я встал и плюнул на пол. «Вот и славненько». «Выхожу!» — крикнул я. «Смотри, не выстрели с перепугу!» В ответ донеслось несколько непонятных фраз и раздался хохот. «Мальчикам, смотрю, очень смешно. Ну-ну, посмотрим, кто будет смеяться последним». Отложил винторез в сторону, расстегнул пистолетную кобуру и сунул гранату в карман брюк. Мало ли что, кто там знает, как дело обернется. Не дай бог, конечно. «Карим!» — окликнул меня Поль. «Не дури!» «Я что, совсем больной?» «Вот именно!» Метрах 20 от дома стоял смуглый и черноволосый мужчина лет 35. Окладистая борода светилась седыми прядями. На голове была небольшая кожаная шапочка черного цвета. Пяс. Парни с Демидовска называют их «войнахскими тюбетейками». Мансур стоял, скрестив руки на груди, и смотрел, как я выхожу из дома. Рядом с ним было еще два человека. Один бородач даже белую тряпку на палку нацепил. Парламентер хренов. Одежда, оружие. Обычный камуфляж. Калашниковый с подствольниками и разгрузки. На голове одного из них зеленая повязка шахида. Судя по грязи на одежде и обуви, ребяткам пришлось побегать по этим краям. Интересно, Лучиана Барги тоже здесь? Или отсиживается где-нибудь в укромном местечке? Я вышел на крыльцо и отряхнул рыжую кирпичную пыль с одежды. Спустился по ступеням и неторопливо пошел к нашим визитерам. «Ассалям!» «Валейкум ассалям!» — отозвался Мансур и вдруг сузил глаза. «Карим? Карим Шая?» «Он самый! Вижу, ты меня узнал!» — хмыкнул я. Он прошипел что-то нечленораздельное и покачал головой. «Опять ты на моей дороге встал! Нехорошо, Карим!» «Ты одним помогаешь, а я другим! Не все же тебе одному победы собирать!» Мансур, победитель. Имя арабского происхождения. От глагола «нср», что значит «помогать» или «даровать победу». Сказал я и развел руками. Гаргаев, видимо, оценил мою шутку и усмехнулся. «Сам виноват. Воюешь против братьев по вере, вот и попадаешь в такие ситуации». «Давай не будем о вере, Мансур». «Что, разве не правду сказал?» «У каждого своя правда. Ты же знаешь, что я не поведусь на разговоры про священную войну с неверными. Поэтому...» Я не выдержал и даже поморщился. «Не начинай говорить о джихаде, хорошо? Оставь слова для этих». Усмехнулся я и кивнул на мужчину с зеленой повязкой. Тот зло оскалился, но промолчал. Правильно, мордой не вышел разговаривать при старших. «Эх, совсем ты глупый, Карим. Седой уже, а глупый?» «Это спорный вопрос». «Спорить не буду, смотри сам». Он сделал приглашающий жест и показал в сторону фьорда. «К нам прибыли наши люди. Скажу слово, и тебя вместе с твоими друзьями превратят в пыль. Мясо со стен можно будет ложкой соскребать. Хочешь такой смерти?» «Иногда и смерть кажется лучшим выходом». «Эй, Карим, глупые вещи говоришь. Ты цени мою доброту». «Намекаешь на наши особые отношения?» «Бабы намекают, когда трахаться хотят, а я прямо говорю», — отрезал Мансур. «Вот это меня и удивляет. Я же твой кровник, а ты меня отпустить готов». «Твоя кровь от меня и брата не убежит. Дай срок, и мы с Умаром тебя достанем. И тебя, и дружка твоего, француза этого, Поля Нардина». «А зачем нас искать? Мы здесь». «Поль тоже?» — дернул брови Горгаев. «В доме. Собирается голову Руслана отрезать, если мы с тобой не договоримся». «Эх, шайтан! Ваше счастье, что моего брата здесь нет». «Где же он?» «Дома остался. Жена у него родила. Занят немного». «Поздравляю с племянником, Мансур». «Спасибо, Карим», — кивнул он и несколько секунд молчал. «Давай сделаем так. Ты бери своих приятелей и уходи. Предками клянусь, не тронем». «Эх, Мансур, Мансур!» «Что опять не так?» «Видишь, ты мне про веру говоришь, а сам многобожие разводишь. С каких это времен правоверным разрешено клясться кем-то помимо Аллаха? Это Богу можно приносить такие клятвы». «Погоди, Карим. Аллах сам клянется многими вещами, даже предрассветной зарей». «Это присуще только Аллаху», — наставительно заметил я. «А людям разрешено клясться только его именем». «Ты меня не перестаешь удивлять, Шая. Говоришь, как старый и мудрый муджтахид, а сам делаешь вот такие глупости», — сказал Мансур и кинул в сторону банка. «Мне далеко до мудрости и знаний, да и образ жизни слишком грешный». «Я дам тебе такое слово, Карим, и даже не скажу, если Аллаху будет угодно». Кто поклялся, сказав при этом, если Аллаху будет угодно и не смог выполнить клятву, тот не обязан искупать нарушение клятвы. Достоверный хадис, рассказанный Ан-Насаи, Сахих Аль-Джамиа, 6082. Кивнул Мансур и улыбнулся. «Это уже звучит лучше». «Уходи и забудь о нашей встрече. До поры до времени. Только Руслана Вараева оставь живым и невредимым. И документы верни, которые ты с катера украл». «Ну, хорошо. Допустим, я тебе поверил». «Я слово дал». «Кто мне поручится за этих оборванцев?» «Каких оборванцев?» — окрысился Мансур. «Вот этих?» — я сказал и кивнул на группу парней, стоящих на соседней улице. Судя по всему, это не чеченцы, а итальянцы. «Извини, но им веры нет. Стрельнут в спины и поминай, как звали». «Да я им головы отрежу». «Мне это уже будет неважно». «Что сам предлагаешь?» «Мы уходим, а на краю поселка отпускаем Руслана Вараева вместе с документами». «Ты что, думаешь, я такой глупый, да? Тебе еще, может, и поверил бы. Но этому бритишу, как его там, Эдварду Тревильяну?» Он покачал головой. «Нет». «Ну, тогда не знаю», — я развел руками. «Живыми вы нас не возьмете. Да и Русланчику перед этим голову отрежем. Тебя ведь и такой расклад не устроит». «Конечно же нет». «Думать надо». «Хе, есть предложение», — усмехнулся Мансур. «Вас там трое? Пусть один с нами останется. Вы уходите вместе с Русланом, а на границе поселка его оставляете. Я это вижу и отпускаю вашего человека. Он мне и даром не нужен». «Я не могу принять решение в одиночку. Должен поговорить со своими друзьями. Дай нам 2 часа на размышление». «Час», — сказал Мансур и показал один палец. «Даю час времени. После этого я плюну на все и разнесу вашу хибару из пулеметов вместе с Русланом». «Хорошо, Мансур, будь по-твоему». Вскоре мы мирно попрощались и разошлись. Я в банк, а Мансур подозвал своих парней, и они побрели в сторону пристани. Я поднялся по ступенькам и подмигнул Максиму, стоявшему в прихожей. «Ну, как там?» — спросил он. «Бывало и хуже». Я осмотрел своих парней и вздохнул. «Не тяни кота за яйца!» — дернул щекой Максим. «Короче, парни, у нас есть 1 час, чтобы принять решение». «Выхода у нас нет», — рассудительно заметил Нардин, когда я выложил все карты на стол, объяснил ситуацию и наши перспективы, вплоть до груды обломков на месте банка. «Надо соглашаться на предложение Мансура». «Кто пойдет заложником?» Парни опять собрались спорить, но я постучал пальцем по часам и напомнил. «У нас осталось 35 минут!» «Я останусь», — сказал Тревельян. «Это моя операция». «Это наша операция», — поправил его Нардин. «Так что все в одной упряжке». «Как только отпустим Руслана, нас сразу убьют», — сказал Селезнев. «Будут гнать до тех пор, пока не загонят куда-нибудь в угол и не уничтожат. Эти так просто не отстанут. Я их породу знаю». «Максим дело говорит», — согласился Нардин. «Они нас все равно не выпустят, даже без Руслана». И все замолчали. Сразу. Потому что, как ни крути, но выход рисовался очень непростой. И для того, кто останется, и для тех, кто уйдет. Хреновый выход. Очень хреновый. Человек, который останется, станет не заложником, а смертником. Руслан Вараев, запуганный полем до смерти, сидел в дальнем углу и обнимал набитый бумагами рюкзак. Я покосился в его сторону, и он вообще сник. Уставился в каменный пол, и только пальцы нервно теребили четки. Неужели наш Вараев стал верующим? Это что-то новенькое. «Кто?» «Жребий надо бросить», — предложил Максим, и его щека нервно дернулась. Он провел рукой по скуле и, словно извиняясь, добавил. «Контузия». «Жребий?» «Другого выхода нет». «Жребий», — сказал Эдвард медленно, словно пробуя это слово на вкус. Он вытащил из кармана разгрузки коробок спичек и достал 4 штуки. Одну спичку сломал пополам. Тревельян отвернулся, перемешал и выставил руку. «Выбирайте». Страшно ходить под пулями. Страшно лежать под минометным обстрелом. Ужасно оставаться наедине с врагом, прикрывая отход товарищей. Но еще страшнее вот так взять и вытащить собственную смерть в виде сломанной спички. Умирать никогда не хочется. Нигде и никому. Я выбрал первым. Протянул руку и выдернул спичку из кулака. Целая. Поль после небольшой паузы выбрал свою. Целая. Осталось еще 2. Или Эдвард, или Максим. Макс тихо выругался и достал. Короткую. Никто не сказал ни слова. Все смотрели на короткий огрызок спички, лежащей на его ладони. Селезнев потер рукой лоб и криво усмехнулся. Щека опять дернулась, и он схватился за нее ладонью. «Не повезло», — хрипло сказал он. «Я могу остаться», — начал Снупи, но Максим покачал головой и отмахнулся. «Нет, Эдвард, не надо. У каждого свой срок. У тебя еще дел на свете много, в общем. Жребий есть жребий. Все по-честному». «Давайте обсудим отход», — сказал Поль. «Пешком мы далеко не уйдем». Через 20 минут к дому подошел Мансур Гаргаев в сопровождении 5 человек. Неподалеку прохаживались еще несколько бойцов. Я вышел на крыльцо и подошел к нему. «Ну что, Карим, вы приняли решение?» «Мы согласны отдать тебе Руслана. Один из нас останется с тобой». «Кто?» «Максим Селезнев». «Русский?» — удивился он и даже скривился. «Что здесь делает русский?» «Служит, как и мы все». «Хорошо», — он выругался. «Пусть будет русский. Где вы оставите Вараева?» «Скалу видишь?» Я повернулся и показал на выход из фьорда, где винилась широкая песчаная отмель, украшенная камнями, и серая скала, похожая на акулий зуб. «Не слепой!» — прищурился Мансур. «Ты даешь нам катер?» «Катер?» «Ты слушай, Мансур, слушай, а потом будешь спрашивать!» — буркнул я. «Мы подойдем на катере к мысу и высадим Руслана Вараева. Ты, не сходя с пристани, сможешь убедиться, что он живой и здоровый. Как только высадим, то уйдем на берег. Ты отпускаешь Максима и не мешаешь ему уйти из поселка. Мы его заберем чуть позже». «А если ты убьешь Руслана?» «Зачем мне убивать Вараева? Было бы гораздо проще убить его там, на катере. Или ты думаешь, что я рискну нашим парням? Он мне дороже, чем десяток твоих головорезов». «Почему ты не хочешь уйти пешком?» — подозрительно спросил Мансур. «Чтобы ты не бросился в погоню. На том берегу у нас будет небольшая фора». «Боишься, да?» «Опасаюсь». «Хорошо, идем». После короткого раздумья кивнул Гаргаев. «Куда?» — насторожился я. «На пристань, посмотришь лодку». Пока мы шли к лодке, я заметил нескольких итальянцев, крутящихся рядом с пристанью. Одним из них был тот самый Лучано Барги. Он здорово поправился за эти 5 лет. Такие толстые щеки отъел, что стал похож на жирного Борова. Надо внимательно присмотреться, чтобы угадать в этой свинье некогда красивого актера, который был изображен на групповой фотографии. Жизнь без вести пропавшего лицедея не так уж трудна, как может показаться на первый взгляд. Он перехватил мой взгляд и презрительно скривился. Я не выдержал и даже сплюнул. Прибить бы эту сволочь, да руки короткие. «Тьфу, паскуда!» «Да, из них очень хреновые вояки», — спокойно сказал Горгаев, заметив мою реакцию на итальянцев. «Слишком жадные и глупые. Хуже них только американцы. Трусы. Так и норовят на чужой крови деньги делать». «Ну и корыто», — сказал я, когда мы подошли к пристани и мне показали моторную лодку. «Нормальный катер», — отозвался Мансур. «Люди на нем даже в Нью-Портсмут ходят». «До Нью-Портсмута у них горючего не хватит. Добавь 4 канистры с горючим». «Хватит и 2». 4? «Слушай, не наглейша я». «Черт с тобой. Хорошо, считай, что мы договорились». «Шина, балдех, арадалалц, хьян, лайдудош, арадели, хьоу, цюйнан, лайву». «Что?» — не понял я, и Мансур, щелкнув пальцами, перевел с чеченского. «Несказанное слово — твой раб. Сказанному слову — ты раб». «Мудрые слова, говоришь, Мансур». Мы вернулись к банку. Парни уже собрались в прихожей и ждали только меня. Спустя несколько минут вышли на улицу. Перед выходом мы попрощались с Максимом, без лишних слов. Каждый из нас когда-нибудь окажется перед лицом смерти. И дай бог, чтобы нашлись силы встретить смерть так, как подобает мужчине. Селезнев вышел из дома последним. Люди Мансура отвели его в сторону и тщательно охлопали по бокам, чтобы не нарваться на какой-нибудь сюрприз в виде гранаты в кармане. Максим спокойно стоял и только один раз посмотрел в нашу сторону. Когда уходили от банка, посмотрел и подбадривающе улыбнулся. На душе было паскудно. Так паскудно, что хотелось сесть на землю и завыть. Судя по виду Тревельяна, он думал и чувствовал то же самое. Мы прошли мимо парней Горгаева, мимо кучки итальянцев и даже с местными жителями разминулись. Они провожали нас злыми взглядами, словно собаки, у которых отобрали кусок мяса. «Ничего, ребята, мы вас еще накормим. Досыта. Вы подавитесь нашим угощением». С такими эмоциями, которые будто висели в воздухе, мы подошли к пристани. «Утонем мы на нем», — пробурчал Нардин. «Это ты зря. Надежный катер», — сказал Снупи, но, судя по неуверенному голосу, подумал что-то другое. Нардин ничего не сказал, неопределенно хмыкнул и опустил рюкзак на доски причала. Руслан тут и вовсе побледнел и сник. Катер, на котором нам суждено покинуть Лохри, был, как бы тут помягче выразиться, неказист. Мы сели в лодку, причем Снупи не спускал глаз с провожатых и крепко держал Вараева за шиворот, приставив пистолет к его голове. «Рюкзак с документами мог бы и сейчас оставить», — сказал Мансур. «Тогда отпусти с нами Максима, а его одежда пусть у тебя на пристани полежит». «Шутник, да?» — усмехнулся Горгаев. «Есть немного». Мотор весело затарахтел, и катер начал понемногу отходить от пристани. Кто-то из мужчин отвязал швартовый конец. Максима не было видно. Его держали подальше от нас. Один из чеченцев забрался в соседний катер и начал заводить мотор. «Эй, что это за игры, Мансур?» — оскалился я. «Руслана забрать». «Ты, может, с нами поедешь?» «Не переживай, не будем за вами бегать», — плюнул Горгаев. «А с тобой, Карим Шайя, мы еще встретимся, я сказал». «Максима, не переживай, отпущу, как только увижу на берегу Руслана, а вы отойдете от берега». У выхода из фьорда катер начал ощутимо потряхивать. Волны небольшие, но море есть море. Мы повернули к выходу и немного сбросили скорость, проходя отмель. Я обернулся, увидел фигурки людей, стоящих на пристани, и шкуну, замершую на середине фьорда. Сейчас мы сделаем поворот, и даже пулемет не страшен, скала прикроет. Если успеем, конечно. «Вперед!» Рявкнул Нардин и выкрутил ручку до отказа. Мотор взревел, и катер рванул вперед. «Твою мать!» — тихо, одними губами прошептал Тревельян. «Лучше бы я остался на его месте!» «Не рви душу, Снупи!» Он знал наш план и знал, на что шел. Коротко отрезал Поль. «Я никогда не бросал своих людей. Вот так!» «На войне, как на войне. Кто-то должен был прикрыть наш отход!» Нардин замолчал и стал следить за берегом. Пока чеченцы не поняли, в чем дело, надо уйти как можно дальше. Конечно, они быстро опомнятся и заведут катера, а шхуна пойдет следом. Но мы уже будем на берегу. Здесь, среди лабиринтов из шхер, заливчиков и проток, нас сам черт не поймает. Через 10 минут мы уже высаживались на берег в небольшом заливе. Затопили катер и ушли. Руслан, не ожидавший такого поворота, шел будто сомнамбула. Переставлял ноги и даже на тычки в спину не реагировал. Лишь один раз попытался что-то сказать, но Поль заехал ему прикладом в спину и прорычал. «Будь ты проклят, паскуда! Такого парня из-за тебя потеряли!» «Но я не винов...» «Ты виноват уже в том, что родился на свет!» — перебил его я. Так что заткнись и шагай.